Глава 20. Заросли, в которых оставили машины, не отличались впечатляющей густотой, но выбирали оптимальные местечки, если специально не приглядываться, то даже в сотни метров трудно заметить, да и то лишь с отдельных направлений. Не помогло, заметили. Нет, не какие-нибудь колхозники или представители другой разумной силы, видимо, мертвяки, издали расслышавшие шум двигателей, а может и увидевшие его источники. Не поленились, рыскали долго и упорно, землю носами и когтями рыли и, наконец, нарыли. То, что возле техники не оказалось людей, их огорчило, и теперь они стояли вокруг водника и пикапа, медленно раскачиваясь с пяток на носки. В таком состоянии они могли пребывать долго, вывести из него их может лишь крайний голод. Внешние раздражители, или непонятно, что в голову стукнет, после чего зараженные могут долго нестись в одном направлении, сломя голову. Бывает, даже в огромные орды сбиваются и движутся дружно вдохновленные единым порывом. Горе тому, кто окажется на пути у такого нашествия, ни один благополучный стаб при этом опустошили. Карат не собирался направляться дальше на четырех колесах, в одиночку это смертельно опасно даже на восточных кластерах, а тут, под самым пеклом, суицид чистой воды. Но в машинах осталось много чего полезного, еда, вода, боеприпасы и амуниция. Ему вот броник сменить не помешает, пуля косого не слишком его подпортила, от нее больше отбитому мясу досталось, чем кевлару. Но на спине сильно разодрало осколком, даже удивительно, что до кожи не добрался. Теперь выглядит некрасиво, хотелось бы сменить на новенький, там как раз есть один. Кевлар – ткань из параарамидного волокна, обладает высокой прочностью, применяется в разных отраслях, в том числе и при изготовлении средств индивидуальной бронезащиты. Перекусить тоже не помешает, тем более в воднике осталась вторая газовая плитка, можно наполнить брюхо горячей пищей, а это сделает жизнь заметно прекраснее. Вот только на пути к прекрасной жизни стоят как минимум три мертвяка. Не самые опасные, всего лишь бегуны, их хоть и нельзя спутать с нормальными людьми, но и чудовищами не назовешь. Но это только те, которые попали в поле зрения, заросли не такие уж и редкие, легко скроют многих, да и за машинами ничего не разглядеть. К тому же помимо этой мелочи рядом может крутиться кто-то посерьезнее. Горячий завтрак отменяется, Карату оставалось лишь печально вздохнуть и отползти в подсолнухи, где пожаловаться коту. Там столько добра пропало, сердце кровью обливается. Что молчишь? Ведь и вкусная тушенка накрылась в том числе. Слово «тушенка» кот выучил на отлично, и потому резко насторожился, а затем с намеком прошелся мимо Карата, задев хвостом. Не лучшее место для перекуса, но почему бы и нет? Последний рывок вымотал, ведь от самого моста перся наискосок по этому полю, то сгорбившись морским коньком, то присев. Иначе голова окажется выше подсолнухов, и ее сможет рассмотреть любой желающий. К тому же все это пришлось проделывать не с пустыми руками. Рюкзак, автомат и неподъемная винтовка пастуха. Груза на двоих хватит, особенно последняя доставала. Карат не знал, в каком из миров, снабжающих улей, сотворили этого огнестрельного монстра и как называется фирма, но успел не один раз проклясть всех ее сотрудников, от конструкторов до уборщиков. Тут необходимо два ремня и таскать за спиной, перекидывая их через плечи. Вот только ни в одну дверь не зайдешь, ствол длиннющий, куда выше головы торчит. И через лес пробраться ветки не дадут. Подумывал бросить осточертевшую ношу, но не поддался соблазну. И не в том дело, что жаба не позволяла выкинуть ценное оружие. Ведь сейчас не до жадности, сейчас голову спасать надо. Чем отбиваться, если твари зажмут? Автомат сгодится лишь против самых слабых зараженных. Даже со средними придется повозиться. Да и патронов не так много. Пистолет вообще – средство застрелиться, если ничего другого не останется. А вот с такой винтовкой он мог бы сыграть даже против кучки руберов, которая первая добралась до места схватки. Стрелять тогда не стало из опасения, что это лишь авангард куда большей стаи. Грех расставаться со столь убойным аргументом. Вот только с этим аргументом он скоро грыжу заработает. Нести винтовку приходилось то на ремне, то на плече, выставив прикладом вперед, стараясь поменьше цеплять стебли подсолнуха и уж тем более не задевать прицел. Установлен он крепко, не слетит, и повредить его не так просто. Вот только любые нестандартные нагрузки для оптики противопоказаны, после них может потребоваться пристрелка. По уму такое оружие надо перевозить в жестком кофре, как это и делал пастух, но чего нет, того нет. Прошел все поле из конца в конец, добравшись до лесополосы. Тоже не слишком густая, но укрыться можно. Дальше, увы, начинается кукуруза. Нет, она тоже бывает высокой, но, к сожалению, не в этом случае. Даже по пояс не скроет. И тянется далеко, пока столько проползешь, все на свете проклянешь. Ладно, двинется по лесополосе. Не слишком удобно, уводит от знакомой дороги, но на ней ему ловить нечего. Разведка специально выбирала путь по открытой местности, хотя, разумеется, это получалось не всегда. Медлительному пешеходу там не пройти, всем взором открыт. Будет стараться двигаться параллельно от укрытия к укрытию. Если дальше укрытия не подвернутся, подумает о ночных походах, дождется сумерек и рванет. Он в одиночку на территории, где кишат опаснейшие твари, здесь торопиться противопоказано. В первые дни новой жизни Карат считал, что лучше велосипеда транспорта в улье нет. Шумом двигателя твари не возбуждает, едет достаточно быстро, всякие бегуны и мелкие лотерейщики отстают, едва начав преследование. Даже от не сильно крутых руберов можно уйти, если не в горку, а под горку и крутым придется туго. Вот только что прикажете делать в местности, где крутые к твоей тушке в очередь выстраиваются? Пешком здесь надо ходить, вот что. И каждый шаг при этом просчитывать, ни единой мелочи не упускать. Не прошло и пары часов, как Карат, пробираясь по очередной лесополосе, был вынужден залечь под кустом и стараться при этом не дышать. По полю, поросшему колосящейся пшеницей, мчался страшного вида рубер, а может даже новоявленный элитник, пытаясь нагнать что-то некрупное и отчаянно петляющее. Скорее всего, зайца увидел. Тварь пробежала шагах в 50, но в сторону Карата даже не покосилась. Некогда, очень увлечена охотой, ей не до любования окрестностями. Пожелав косому или кто там улепетывает большой удачи, и чтобы непременно увел монстра минимум на 10 километров, Карат продолжил путь, но далеко не ушел. Вскоре вновь пришлось полежать в зарослях и под бой сердца в ушах посматривать, как мимо лесополосы один за другим прошли два неслабых лотерейщика и постукивающий костяными пятками топтун. При этом твари двигались неспешно, непрерывно оглядываясь, явно сканируя местность на предмет добычи. Да уж, скучать на западе не приходится. Затем пошло некоторое разнообразие в лабиринте лесополос и окруженных ими полей. Все это прорезала глубокая живописная балка. Неровные склоны с выходами камней не годились для сельского хозяйства и потому остались нетронутыми плугом. Повсюду высокая трава, изобилие кустарников и невысоких деревьев. Внизу вообще все заросло так, что пробираться тяжело, особенно с неудобной винтовкой. Зато там обнаружился ручеек с холодной водой. Карат напился, наполнил флягу, пожевал шоколадку, не забыв поделиться с котом. Всеядный спутник умял ее без радости, зато сразу после этого шмыгнул в заросли и выбрался с каким-то упитанным грызуном, явно не мышь. Добычей серый хищник захрустел с удовольствием, с едой надо что-то решать. Плитка шоколада, найденная в рюкзаке пастуха, единственное, что осталось съедобного, надолго ее не растянешь. Деревня, не сказать, что большая, и выглядит странно, ее будто обрезали с запада на восток, подчистую разворовав все, что находилось дальше этой линии. В прицел можно разглядеть обвисшие провода на столбах и ровную границу между дорогами до предполагаемой линии обрезки и после. За ней ни одного дома, даже угол забора будто ножом отмахнули и куда-то уволокли, а улицы, покрытые некачественным асфальтом, сменялись накатанными грунтовками. Все понятно. Подобные картины в улье сплошь и рядом. Неведомые силы, которые управляют этим непростым миром, стараются подгружать кластеры, подобные элементам игры в пазлы, то есть, соответственно, друг дружке. Если дорога упирается в границу, обычно далее продолжается другая дорога, она может отличаться шириной, качеством покрытия и прочим, но в большинстве случаев можно гнать на машине, почти не притормаживая на таких стыках. То же самое касается линий электропередач. Вот только перерезанные провода не примыкают один к одному, а просто висят, ток по ним не пустишь. Это касается не только дорог и линий электропередач. Все та же неведомая сила старается к каждому пограничному элементу кластера подобрать аналогичный в соседнем. Взять, к примеру, водоемы. Участок русла реки, как правило, сопрягается с каналом или другой рекой. Течение, конечно, нарушается, но карат однажды проплыл на лодке не один десяток километров и ни разу не пришлось перетаскивать ее через препятствие. Здесь разрез получится неаккуратным, слишком грубый. Да, дороги прилегают к дорогам, вот только деревня выглядела неестественным огрызком. Ничего, карат не эстет, ему и такая сойдет. Через деревню проходила трасса. На вид не широкая, но, наверное, достаточно оживленная, раз на ней поставили приличный по меркам столь скромного населенного пункта магазинчик. Незатейливая вывеска прямым текстом сообщала, что в ней продаются продукты. Проблема голода перед каратом в данный момент не стоит, но уже завтра он запоет другую песню. Метаболизм иммунных непрост, еды им требуется много, без полноценного питания быстро теряют силы. В общем, такие вопросы надо решать заблаговременно, не дожидаясь возникновения проблем. Забредать в любой населенный пункт – всегда риск, но качественные продукты питания на глухих тропах не валяются. Разжиться ими можно как раз в местах компактного проживания людей. Твари не очень-то бродят по магазинам, разве что иногда разносят холодильники с мясным или, по старой памяти, раздавят банку-другую консервов. То есть в торговых точках соответствующего профиля всегда есть возможность пополнить запасы. Деревня, может, изначально была большой, вот только по этому куцому кусочку такое не скажешь. Людей с ним прилетело немного, скорее всего, и понять ничего не успели, как примчались твари и устроили пир в честь прибытия вкусных новичков. На этом новички и закончились, запад улья к ним особенно строг. По очевидным причинам. Чем тварям потом заниматься, а ничем? Жизнь в деревне сама по себе скучна, а если в ней съели всех жителей, становится вдвойне скучнее. Так что, скорее всего, задерживаться не стали. Подались в более перспективные места. В улье обстановка непрерывно меняется. Новые кластеры не успеют сменить старые, знай себе, успевай домчаться к очередному дошапочного разбора. А не оставить ли винтовку в зарослях и сбегать к магазину налегке? В принципе, можно, но что потом делать в том случае, если наткнешься на того же Рубера? Попросить подождать пару минут, пока сгоняешь за крупным калибром? Винтовку карат не бросил, хотя достало уже до невозможности. Ходит с ней, как бродячий арсенал из кинофильма, снятого бездарным режиссером. Тут тебе и неподъемный гибрид снайперки с малокалиберным орудием, и автомат, прилетевший из неведомых земель, и пистолет, и даже меч почти самурайский. Для завершенности образа не хватает только арбалета с серебряными болтами и парочки осиновых колов. «Грант, ну как по-твоему, чисто там?» Кот, обернувшись на человеческий голос, ничего не ответил, но особого волнения не проявляет, все в рамках среднестатистического поведения. Хотя поди его пойми. Что взять с бессловесного кота? До забора крайнего участка пробирался по неглубокому кювету. При этом пригнулся и не разгибался до самого конца. Мало ему оставшихся позади подсолнухов, так еще и здесь приходится в неудобной позе тащить неподъемную артиллерию. Спина вечером будет ныть после всего пережитого, но утром ни намека на недомогание не останется, ведь улей быстро лечит и зараженных, и иммунных. Хоть за это улью спасибо, спиной карат уже второй год маялся, никак не оклемается после травмы. А здесь забыл, с какой она стороны. Пятый день не мылся, и при этом образ жизни активнее не придумаешь, то есть благоухает куда больше обычного и остается молиться, чтобы ветер не принес его запашок к раздутым ноздрям особо чуткой твари. Теперь прижаться к забору, скосить взгляд вдоль улицы, не доверяя глазам, проверить увиденное в прицел. Не считая добротно обглоданных косточек какого-то бедолаги, ничего угрожающего не заметил. Теперь немедленно, но и не напрягая ноги, дойти до магазина и короткий рывок на крыльцо. Выставить винтовку стволом вперед, прогнувшись уголком берца распахнуть дверь. Неудобно, конечно, зато можно в упор встретить прыжок затаившейся внутри твари. Отдачей самого с ног собьет, неправильно ведь стоит, но эта мелкая хитрость себя окупит. Магазин не блистал ассортиментом, да это и снаружи понятно, маловат для звания супермаркета, но здесь есть все, что нужно неприхотливому рейдеру. Карат покопался среди консервов, выбрал пару понравившихся банок, раскрыл обе, одну щедро протянув коту. «Рубай, сколько влезет, все с собой не унесем, так что придется устраивать пир». Быстро и приятно набил брюхо, захотелось десерта. Здешние пирожные, похоже, уже изначально были подозрительными, а длительное хранение в тепле заставило их сохнуться и вовсе до печального состояния. Похоже, кластер уже далеко не одну неделю простоял, но на них при этом до сих пор не соблазнились мыши, следов коих на прилавке хватает. Да эти ядовито-желтые изделия даже мухи игнорируют, их не иначе как на химическом заводе сварганили. Нашел пачку зефира, но тоже забраковал. Пришлось пить сок с простыми конфетками, выбрав нетронутые грызунами. С легким шуршанием разворачивая второй фантик, Карат вдруг заметил, что в и без того сумрачном помещении еще больше потемнело, и в тот же миг кот, до этого неотрывно лакавший из банки с водичкой, воровато шмыгнул под прилавок. Подняв взгляд, Карат не удивился, увидев, что через неширокое окно в задней стене магазина на него таращится огромная, уродливая тварь. Явно не скребер, куда проще и узнаваемее, живо напомнила кошмарного Юпитера. Элита собственной персоной, умная, хитрая, смертоносная. Среди ее представителей нередко встречаются по-настоящему талантливые экземпляры. Вот как этот. Несмотря на габариты, подкрался бесшумно, не выдал себя ничем до последнего мгновения. Сумел определить присутствие человека до того, как тот о нем заподозрил. Даже кота ухитрился обмануть, а уж у того чутье завидное. Карату показалось, что тварь не просто оскаливает частокол громадных клыков, а кривится в насмешливой улыбке. Причина для радости у нее точно есть. А вот Карату сейчас не до веселья. Схватился за винтовку, оставленную на прилавке. В этот же миг монстр ударил всем телом, легко проломив тонкую кирпичную стену. Для живого танка весом не меньше тонны смешной пустяк. Карат, оборачиваясь, напрягся, ускорившись и завершив движение, увидел, что сделал это очень вовремя. Вытянувшаяся лапа уже почти дотянулась, до кончиков когтей осталось не более полуметра. Элиту в том числе опасаются из-за скорости, может, до скребера ей и далековато, но все равно впечатляет. Прыткая. Последний раз Карат задействовал Дарулья вчерашним утром. Он восстановился, но это не значит, что можно замереть на месте, любуясь остановившимся миром. Преодолевая сопротивление сгустившегося до состояния расплавленной смолы воздуха, Карат, пригибаясь, прошел под занесенной лапой, повернулся, ткнул стволом под мышку твари с таким расчетом, чтобы пуля полетела в позвоночник, потянул за спусковой крючок. Здесь, в состоянии сверхскорости, изогнутый кусочек металла шел с такой натугой, будто к нему самосвал привязали. Причем торопиться нельзя, надо по чуть-чуть давить, а то недалеко и до поломки, такое тоже возможно, ведь тело разогнано до фантастических значений. Выстрел в замедлении не впечатлил. Карат даже не понял, что это уже случилось, так и продолжал давить на спуск. А потом винтовка вдруг потяжелела. Дульный тормоз вспыхнул огнем, и это было самое быстрое, что ему доводилось видеть в таком состоянии. Мысленно назвал себя дураком, только сейчас осознав, что на спуск следует давить не так сильно, и лучше делать это только при кратковременных выходах в обычный режим. На таких скоростях из-за пустяковой с виду нагрузки можно сломать винтовку, да и себе навредить. Вот подпрыгнет сейчас, а выйдя в нормальный мир, врежется головой в потолок. Да, вязкая среда мешает брать настоящий разгон, но в какой-то степени Карат научился обходить ее сопротивление. Из сверхскорости вынурнул после того, как забился в угол и ухватился за рукоять затвора. Странно, но даже не понял, была ли отдача или нет, практически ничего не ощутил, лишь возросшую тяжесть винтовки. Ну да, там за гранью все странно. Теперь быстро выбросить отстреленную гильзу, загнать новый патрон и при этом оценить ситуацию. Ситуация была неописуемой. Элита, так бодро начав прелюдию к ужину, завершила плохо. Всей тушей смела прилавок, обрушила полки, врезалась в стену рядом с дверью, отчего по штукатурке разбежались трещины. И на этом все. Затихла, раскинув лапы в стороны. Лишь ступни неритмично подрагивали, но конвульсивные движения быстро затихали. Из-под разгромленного прилавка выглянул кот, перепуганно покосился на Карата, снова спрятался. А тот, не опуская винтовку, краем глаза контролировал тушу у дверей, но основное внимание направил на пролом в стене. Слишком близко к пеклу, к аду, к преисподней, к инферно. Как хочешь, так и называй Запад, суть не изменится, там нет ничего хорошего, зато плохого завались». Не самые слабые твари слишком часто рыскают поодиночке и стаями. В этом Карат уже успел неоднократно убедиться. Значит, в любой момент сюда могут ворваться новые монстры. Придется их встретить оставшимися патронами и способностью, дарованной ульем, и молиться, чтобы этого хватило. Запасы и того, и другого не бесконечны. Шло время, но никто больше не забредал в магазин. Даже кот начал вести себя куда спокойнее. Выбрался из укрытия, отошел подальше от окончательно затихшей туши, начал тщательно вылизываться. То, что он так безмятежен, ничуть не радует. Этот бездельник уже проворонил приближение одной элиты и потому вышел из доверия. Тоже мне еще хваленое звериное чутье. А элитник-то не из простых, покрупнее Юпитера, и вид у него посерьезнее, страшнее клыки, длиннее и толще когти, роговых шипов больше. Из-за несимметричных костяных наростов голова похожа на раздутую танковую башню со снятым орудием. Тело куда массивнее, перевито толстенными канатами сухожилий, кожа желтовато-серая, будто грязный картон, покрыта сетью мельчайших морщинок, местами слагающих затейливые узоры. Такой здоровенный, что в магазине стало тесно, и тем не менее свалился замертво от одной пули. Но тут Карат не вслепую работал, уже имелся опыт, пусть и не столь впечатляющий. У тварей уязвим мозг и верхняя часть позвоночника с примыкающими к нему изменившимися органами. Череп со временем при богатой пище становится броневым. Его защищают пластины из материала, похожего на кость, но куда прочнее. Такие же пластины прикрывают грудь спереди и сзади. А вот по бокам сохраняются щели, оставляющие зараженным чуток свободы в движениях. Не широкие, попасть в них непросто, тем более, что монстру незачем вокруг тебя танцевать с поворотами, он прямой наводкой к добыче мчится. Вот только с Каратом этот номер не прошел. Тот, благодаря своему дару улья, легко уклонился и вбил пулю крупного калибра куда надо. Между боковыми пластинами, с расчетом, чтобы ушла в позвоночник, по пути покалечив прочие немаловажные для твари органы. Она большая, она много бед должна наделать. Расчет оправдался. Должно быть, не слишком часто крупнокалиберные снайперские винтовки используют не просто для стрельбы в упор, а вжимая стволы в тела противников. Но оригинальная тактика себя оправдала, надо взять ее на вооружение. Хорошо бы уметь замедляться надолго, очень надолго, чтобы, не выходя из этого режима, перещелкать любую стаю, пробираясь от одного к другому и тыкая им стволом в бока. Ну или хотя бы после уничтожения цели успевать отойти на безопасную дистанцию, взвести винтовку в нормальном режиме, не рискуя вырвать затвор от избытка скоростной дури, и повторять это до победы. Это не так уж и фантастично. Надо лишь развивать свой дар, ничего сложного тут нет. Знай себе, заливайся горохом и, по возможности, жемчугом. А все это добывается. Осторожно приблизившись к голове твари, Карат вбил лезвие ножа в тонкую щель спорового мешка. И странное дело, не сумел загнать даже на сантиметр, а ведь это вообще-то самая уязвимая часть тела, можно не мудрить со щелями межпластин и стрелять прямо сюда. Хотя нет, рискованно, пуля крупного калибра может повредить ценную начинку или разбросать так, что потом ничего не найдешь. Не такой уж крепкий у твари споровый мешок, даже холодному оружию сопротивляться не может, нож его все же берет, пусть и с трудом. Правда, уязвим он только снизу, потому как поверху накрыт выпирающим наростом из того же, похожего на кость материала. Такой гребень не любой ствол возьмет. А уж холодным оружием вообще делать нечего. Хотя для человека, способного столь серьезно ускоряться, нет неприступных вершин. Просто надо работать над собой. Нож пришлось вбивать, используя вместо молотка кусок доски, влетевший в магазин вслед за элитником. К тому же Карат старался при этом не шуметь, что значительно усложняло задачу. Смешно сохранять тишину после такого концерта, но это только несведущий может так думать. Ведь что в сущности случилось? Да, случился одиночный выстрел из оружия крупного калибра, но дело происходило не в чистом поле, а в частично замкнутом помещении. Грохот, без сомнения, разнесся далеко, это ведь не глубокая шахта. Но все равно всего лишь одиночный звук, от такого твари, если и заволнуются, то ненадолго. Точные направления на источник тоже не определят, разве что находились рядом, в сотни другой метров, но в таком случае уже должны были примчаться. К тому же матерые элитники, а этот, возможно, именно к ним и относится, пусть и не самый крутой в их племени, зачастую страдают склонностью к индивидуализму, осложненному каннибализмом. То есть, говоря простым языком, с энтузиазмом пожирают всех, кто на пути подвернется, в том числе своих сородичей. Поедание слабых мертвяков принято даже у начинающих тварей, однако к тем, кто близок к вершине, обычно отношение куда бережнее, но не в подобных случаях. Монстры не очень любят держаться рядом с теми, кого они интересуют с гастрономической точки зрения. Так что есть шанс, что в округе больше нет никого опасного, то есть карат может отдохнуть после перенесенного стресса. Вот только ему сейчас не до отдыха, работа – непочатый край. Такого тугого спорового мешка карат еще ни разу не видел. Его впору мотопилой разрезать, с трудом поддается ножу с коротким крепким клинком. Даже у скребера куда проще был, хотя там дело в другом. Он ведь располагался внутри, под пластинами крепчайшей брони. Попробуй для начала до него доберись. У элиты все куда более открыто. Все, вроде готово. Разошелся на дольки, позволив добраться до ценного содержимого. И что тут у нас? Внутри все заполнено податливой массой знакомого оранжевого цвета, но совсем не такая, не монолитная, как у скребера. Спутавшиеся нити с частыми округлыми узелками ценятся вроде тоже недешево, хотя с тем, который добыли вчера, не сравнить. Карат вчерашний мешок не прихватил, да и не видел его после начала стрельбы, может, унесло взрывной волной, может, присыпало землей. Не до трофеев тогда было, схватил самое главное – белый жемчуг. Без него возвращаться никак нельзя. Даже если каким-то чудом добудет сотни споронов и попытается выплатить ими долг, зажав то, что взяли со скребера, хозяева полиса отнесутся к этому негативно. Как это так? Выжил всего один, ничего не принес, но имеет средства на то, чтобы решить проблему с неподъемной кабалой. Это подозрительно. В другой жизни еще можно попытаться как-то проскочить столь скользкий момент, а здесь все решается очень просто. Приведут местного ментата, тот ласковым голосом задаст тебе пару несложных вопросов и заявит, что ты бессовестный врун. И далее пойдет уже совершенно другой разговор, не ласковый. Не будь шуста, еще можно попытаться как-то побарахтаться, но он, получается, остался на положении заложника полиса. Надо быть последней сволочью, чтобы товарища бросить. Карат, конечно, не идеал, но не настолько же. Да и не проникся ульем до такой степени, чтобы ради каких-то белых шариков идти против принципов. Пусть в полисе подавится жемчугом скребера, пусть сочтут его наивным романтиком или кем-то похуже, но он принесет то, ради чего все это было затеяно. Перебирая между пальцами оранжевые нити, карат откладывал в стороны шарики горошин и слегка вытянутые виноградины споронов. Много, очень много, столько в одном месте он никогда не встречал. Даже в рубере, которого чудом убил в первый день, ценности нашлось несопоставимо меньше. Дважды пропустив через ладони янтарную массу, карат подсчитал добычу. 26 горошин и 62 спорона. Не сказать, что великое богатство, но даже в полисе с его взбесившимися ценами можно зависнуть надолго, почти ни в чем себе не отказывая. Смутило полное отсутствие жемчуга, из-за этого он еще раз перебрал спутанные нити. Но ничего больше не нашел, а ведь слышал неоднократно треп, что из матерой элиты можно до 7 штук красных и черных получить. Хоть 1-2 в ней обязательно есть, что при всем риске делало охоту на таких тварей привлекательной. Получается, что он прикончил не матерого монстра, а ведь в этой туше явно не меньше 1,5 тонн, а может и побольше 2, трудно судить на глаз. Тогда как же выглядят матерые? Может, проще еще пару скреберов завалить, чем с такой стайкой столкнуться на узенькой дорожке? Не факт, что даже винтовка пастуха сможет при этом спасти. Кто знает, какие сюрпризы способны преподнести эти твари. Ночевал карат посреди дороги, широченное шоссе с отличным асфальтом, лесополос нет вообще, лишь по одной стороне тянется жиденький ряд старых тополей. Описание места прямо говорит, что останавливаться на отдых там рискнет не всякий клинический идиот. Хуже не придумать, ведь нет ни малейшего укрытия, все просматривается со всех сторон. Но карат вроде бы расстройствами интеллекта не страдал. Тогда почему? Все просто. Он добрался до того места, где Рэм устроил памятное собрание, после которого отряд неравномерно разделился. Большая часть убралась на восток, наотрез отказавшись участвовать в столь самоубийственной авантюре. Остальные отправились в сторону территории скреберов, где сгинули все за исключением Карата и Гранда. А поломанный танк так и остался на дороге мертвой многотонной тушей, которую невозможно сдвинуть с места. Вот в нем Карат и заночевал. Надежнее место в нынешней жизни не придумать.